Глава 11. Все идет по плану. Иркутская область, поселок Слюдянка, 120 километров до столицы империи. 29 июля 1905 года по старому календарю, суббота, 4:45 по местному времени. Выбрав зону чуть дальше от побережья, плавно опускаюсь в рощу близ поселка, над которым расстилается утренний туман. Пришлось покружить под конец полета, ибо меж сопок ни черта не было видно, пока облака не посветлели. Я мог бы использовать прожектора, которые недавно освоил, но тогда бы раскрыл себя с потрохами. Слюдянка спит. Огни в основном только по побережью Байкала и вдоль железнодорожных путей, там и пролегающих, в чем убедился еще в воздухе. Осмотревшись, тщательно маскирую медведя ветками и направляюсь в сторону ближайших домов. Кольца частицами на внутреннюю сторону ладоней отвернул, да перчатки тонкие тканевые надел, чтобы не светиться. До Иркутска чуть больше сотни километров, ближе подлетать не решился. По моим предположениям, местная мехагвардия должна курсировать на подлете к столице, перекрывая все воздушное пространство вокруг. Увидев на радаре чужака, они всполошатся. И будут искать, пока не найдут. А еще телеграфируют, не дай бог, во Владивосток принцессе. Да и заплутать я мог, пробуя подлететь ближе. И так чуть с курса не сбился, пересекая Маньчжурию, затем Монголию. Слишком разгонялся, аж до полуобморока. Просто удержаться не мог. Немного пометался над лесами и сопками, пока не углядел в закате главный ориентир — нашу транссибирскую магистраль, вдоль которой и двинул. Ну а затем меня покорил вид пресноводного Байкала с высоты птичьего полета. Глаз оторвать не мог. Какое это озеро? Это целое море. Подпираемая склонами железная дорога огибает Байкал с юга и проходит как раз через Слюдянку, заворачивая на север к Иркутску. Поэтому сориентировался я быстро, периодически снижаясь. Опасался только, что михары столичной гвардии засекут меня и раньше, но радар порадовал своей пустотой до самого приземления. Поезд прибывает в Иркутск 31 июля в 11:51. Через Слюдянку он должен пройти утром того же дня. Здесь я и вернусь в поезд. Таков мой план. Остается только хорошенько осмотреться и по возможности перепрятать медведя. Первый дом среди скудных деревьев выглядит невзрачным и даже заброшенным, но дальше идет целый ряд добротных жилищ со своим хозяйством. Они расположены вдоль дороги, которая выводит на набережную, и вокзал с широким, довольно внушительным для такого скромного поселения зданием. Поселок расположен по большей части по берегу, и основу его составляет сам вокзал. Несколько пристаней с рыболовецкими лодками, деревянные дома у самой воды. Похоже, затеряться здесь не выйдет, если только не стать местным. Облаянный собаками из-за забора и будок, я дошел практически до набережной, прежде чем вышел мне в спину заспанный заросший дед-сторож с двустволкой и поинтересовался. «Чего забыл с утра пораньше, пришлый? А, барин, что ли?» «Встречают по одежке, а приоделся я хорошо». «Доброго утра, отец, как у вас здесь?» — спросил дружелюбно. «Да помаленьку». Расслабился сразу дед, усаживаясь на перевернутую плетеную корзину, которая подвернулась неподалеку. «Не гневайся, барин. Позавчера только воры на двор к старости залезли, да наседок в курятнике поворовали, а неделю назад склад с инвентарем обнесли. Все топоры забрали». «Беда», — ответил на выдохе. «Еще какая! Чем теперь дрова рубить? А вы откуда к нам, барин?» «С Верхнеудинска», — солгал я, поправляя сумку с документами наперевес. «А, знаем, знаем. Это ты всю ночь пешком. Лошадей не слышно». «Да, отец, пешком». «Смотри, и волков не испужался». «У меня револьвер наградной, батькин», — не стал скрывать. «Да кобуру и так видно». «О, как! Подожди. А от Верхнеудинска ж неделю топать?» — спросил вдруг с подозрением сторож. «Да меня подвозили от села к селу», — отмахнулся и быстро перевел тему. «Скажи, отец, здесь кто хату продает в округе, не слыхал?» «Тебе попроще, аль побогаче, барин», — скривил улыбку дед. «Мне с землей надо, с двором большим и видом на Байкал. Уж очень места здесь красивые. Я бы хоть завтра купил, мечта у меня с детства». «Сразу и невесту привезу, заживем», — разошелся не без доли правды на сердце. Сторож явно поверил моим горящим глазам, судя по всему, но выдал. «И не страшно тебе, барин, одному с деньжищами такими разгуливать аж от Верхнеудинска?» «Не страшно, отец», — ответил искренне, думая о том, что в любой момент по моей команде сюда может Михар примчать, снося все на своем пути. «Кабиной заглатывать себя еще не научился, как делала Агни, но все впереди». «К Степанычу сходим, как проснется. Это глава нашего села. У него книжка домовая и закладные от всего района. Он по округе все знает. А я так дальше своего носа не вижу и видеть не хочу. Надоела бабка старая, да ее куры ощипанные. Дети вон в Иркутску мотали, бросили старых. Вестей от них раз в год дождешься». На халупу в стороне от вокзала, стоящую рядом с лесопилкой, и не подумаешь, что это здание местной администрации. Пока ждал аудиенции, прошелся до открытого перрона без навеса. Нашел расписание на стенде совершенно непонятное. А спросить не у кого. Сторож на посту своем остался, однако позже решил сопроводить меня к главе района. Михаил Степаныч состроил важный вид, когда мы наведались в приемную, где он попивал чай, и хлопотала полненькая женщина. Старый, но все еще матерый, видно, что всех здесь в кулаке держит. «Степаныч, это барин Андрей из Верхнеудинска, поймал разгуливающим поутру», — выдал прямо в лоб сторож. «Говорит, дом здесь купить хочет». «А ну, погодь, Денисыч», — насторожился сразу глава села. «Документики предъяви, барин. Паспортную книжку, в частности». Выложил на стол ему из планшета и книжку, и грамоты отцовы, уцелевшие, что Федор мне собрал. Сперва небрежно стал копаться, затем глаз зацепился у главы за грамоту ветхую. Лицо вскоре вытянулось, глаза по 5 копеек сделались. «Князь!» — ахнул. «Князь, князь!» — ответил с иронией. «Сабуров Андрей Константинович к вашим услугам». Через мгновение Михаил Степаныч аж подскочил из-за стола, едва не опрокинув кружку с чаем, оказался ниже меня головы на 2, совсем коротышка. «Ваше высочество, не признал, барин! Ты присаживайся, присаживайся!» — воскликнул, став сразу милым и приветливым. «Что ж я, давай на мое место!» Засуетился чересчур, неловко стало. «Да я на табуретке, спасибо!» — уселся я, на что подвернулась. «Люда, чаю гостю дорогому и завтрак давай, яичницу будешь, Андрей Константинович?» «Не откажусь», — ответил спокойно. «И бекон, бекон иркутский давай!» — крикнул женщине, которая умчала в смежную комнату. «По-западному сваргань, быстро! Может, самогоночки? Так, Денисыч, топай. Я бы, может, тоже 200 грамм. Ты на службе, иди, иди!» Отправил сторожа, на меня смотрит сияющим взглядом. «Без самогоночки, спасибо», — ответил ему вежливо, убирая документы. «Как знаешь», — отмахнулся по-дружески. «Так и чего? Обосноваться у нас хочешь, барин?» «Да, со временем», — замялся немного от такого внимания. «Нужен дом побогаче, желательно у берега и с землей, и чтоб забор там был повыше». Задумался ненадолго глава села, а я дыхание затаил. «Есть хороший вариант, но...» — начал. «На отшибе именье». «А чье?» «Да барона проворовавшегося. В Иркутске чиновником он был. Уличили во взятках и воровстве казенного имущества. Семью в Сибирь. А именья по Байкалу разбросанные с молотка. С этим что-то не заладилось, его в казну района зачислили формально. 3 года за ним следить приходится, а воров, как назло, все больше». «А когда можно взглянуть?» «Да хоть сейчас». Подскочил и обратно присел. «Только позавтракаем». «Люда, самогонки неси!» «Я все-таки выпью». «Не часто у нас князья в гостях, а уж если насовсем. Событие-то какое!» Глава села оказался болтлив, и болтовня его растянулась 2 часа. Особенно мне было интересно про бывшего хозяина и его чудесные яблоньки в именье. А затем нам нашли повозку с дряхлой лошадью, и мы отправились трястись вдоль по набережной в направлении Иркутска, где спустя 30 минут выехали на высокий берег к заброшенному поместью. Там же и застали второго сторожа, спавшего в теньке. Вошли через калитку скрипучую. И я сразу за дом двинул к набережной, заметив беседку под кронами. Вскоре понял — это то, что надо. Забор хоть и худой, но высокий. земли на гектар порядком заросшей. Железнодорожные пути и дорога сельская чуть в стороне пролегают, с двух сторон лес напирает. Часть участка под тенью хорошей, дом кирпичный, трехэтажный, с видом на Байкал. А самое главное, очень близко вода. И на первый взгляд глубина у берега достаточная, чтобы меха раскрыть. Пирс старенький, лодок разломанных, прямо под особняком целая куча. Не говоря уже о мусоре всюду. Но это меня не смутило, а вот Михаил Степаныч стал разоряться. «Все приберем, сорняки вырубим, князь». «Сколько за поместье?» — спрашиваю, переходя сразу к делу. 600 рублей, барин!» — выдал сразу, сделав почему-то виноватый вид. «Меня устраивает». «И сбор администрации еще 10 рублей», — поспешил добавить. «Хорошо, я беру. Банкноты принимаешь или вексель на бланке выписать?» «Не спеши, князь, сперва надо все документы оформить в большой администрации». «Михаил Степанович, я бы уже начал заселение», — заявил. «А чего ж нет? Да мне только за радость сторожа освободить. Авансик только оставь, 40 рублей. А там я выписки сделаю, да съездим дня через 3 в Иркутск. Дай бог, за месяц сделку оформим». «Я доверенность напишу, оформишь все сам». «Естественно, за услуги плачу», — предложил, «ибо некогда мне возиться. Поместье нужно, чтобы Михара укрыть, самому сюда в случае чего явиться, да под водой на медведя скрыться, если будет погоня, а может и по воздуху. Кто его знает, какие в столице Михары, может, не один у меня такой с 4 турбинами». «Сделаем, ваше высочество», — ответил неуверенно, еще и затылок почесав. «Так это, внутри полы прогнили местами, и крыша подтекает. Но у меня бригада есть хорошая, 2 мужика, дело свое знают, когда трезвые. Леса тоже навалом, гвозди добротные есть. 20 рублей еще сверху накинь и поправим». «Хорошо, но с этим позже», — ответил и 50 рублей отсчитал ему аванса и комиссии. «Держи, Михаил Степанович, начинай процесс». У главы района глаза загорелись еще больше, когда он всю пачку увидел. «Барин, а тебе экономка не нужна, а то у меня внучка толковая без дела пропадает. 2 рубля в месяц плати, Машенька тебе и приберется, и приготовит, и постирает. Что скажешь?» «Так, теперь почесал затылок я. В слюдянку засосала и не заметил». «Хорошо, но с этим позже», — повторился я. И решил по округе прогуляться, чтобы подступы изучить хотя бы бегло. Глава села за мной хвостиком. И как давай о проблемах района заливать мне в уши. Воры достали, дотации не дают, на лес заказов нет. Мужики местные без дела шныряют, да пьют, да беспамятства. Железная дорога гремит, как не в себя. Вокзал в дождь подтекает. Нерпы пирс грызут. Все рыбацкие сети и задрали. Я только киваю, да о своем думаю. Не опрометчиво ли Владивосток оставил? Пусть и слабо, но утешает, что к Небесной в подкрепление иркутские новобранцы прибыли. А ее гвардейцы уже пообтесались в боях. Может, стоило передать ей записку по поводу Анны? Я уже думал об этом и о том, что написавшего сочтут сумасшедшим. Вернулись в поселок к полудню. Порешав все дела, понял, что еще целый день лишний в запасе. До вечера глава села обхаживает меня как может, а затем еще и в дом приглашает на ужин, где знакомит с матушкой, женой, невесткой и ее дочкой Машенькой, моей будущей экономкой. Светленькой, худенькой, приятной наружности и розовощекой от смущения. Лет 18 на вид. «И чего такую не сосватал еще?» — спрашивается. «Бабское царство!» — посмеивается Михаил Степаныч, усаживаясь за стол вслед за мной. «Оба сына и внук в Иркутске на службе в казачьем полку, а девки на мне». «Это ты на нас, бездельник!» — хихикает старенькая матушка, перекосившись на стуле и обнажив единственный уцелевший передний зуб. Все остальные молчат, глаз не поднимая. Невестка с внучкой хлопочут, накрывая на стол. Тесно, уютно, на бревенчатой стене часы механические тикают, половицы скрипят так по-домашнему. В своей новой жизни не помню таких семейных застолий и теплоты. Все забыто, будто то был не я. Обстановка подкупает. Уходить не хочется. Замотался в последнее время, ночуя в пещере. Окидывая щедрый стол, Михаил Степанович делает вторую попытку споить меня с душевным таким выдохом. «Может, все-таки самогоночки, князь?» «К этому времени я уже снял и перчатки, и кольца, разорвав связь с медведем, ибо убедился, что нет необходимости вырываться из каких-либо засад. Никому нет дела до того, откуда я в действительности и что здесь забыл. Все верят на слово, подкрепленное банкнотами и княжеской грамотой. Но это не значит, что я должен терять бдительность, поэтому отвечаю: «Ты пей, Михаил Степаныч, а я лучше чая сладкого попью». Насупился глава села, похоже, обиделся. «Миш, мне налей», — поддержала бабуля. «Куда тебе, старая? Хлебаешь, как воду, и ни в одном глазу». «Да не жмись ты! Князь же смотрит». Поселок Солюдянка, железнодорожный вокзал. 31 июля 1905 года по старому календарю, понедельник, 9:43 по местному времени. С рассвета зарядил дождь. И если вчера я был спокоен, перепрятав меха в своем новом имении, то сегодня на пустующем перроне стою как на иголках. Под козырьком вокзального здания кое-как спасаюсь от дождя, чтобы не промокнуть до нитки. Только сегодня мне посчастливилось узнать, что поезд не делает здесь остановку, хотя еще вчера уточнял у главы села, который уверил, что состав обязательно остановится. Еще и пошутил, мол, для князя иначе и быть не может. Утром пришла бабуля-билетерша и, посмеявшись, заявила: «Степаныч допился, а тут поезда раз в месяц останавливаются, барин, а эшелоны так вообще не в жизнь». Но это не значит, что я не готов к такому повороту. Сумку с документами обвязал покрепче за спину, чтобы не мешало и, не дай бог, не улетело. Револьвер пришлось оставить в Михаре, потому как в столице с оружием только полиция и дворцовая имперская стража имеет право находиться. По особому распоряжению или в случае тревоги могут и военные. «Князь виноват, дурак старый», — высунулся из дверей вокзала глава села. «Я ж документами попросил тебя заняться», — говорю, выражая недовольство всем своим видом. «Вот только его здесь не хватало». «Так Машенька и пишет. Она на все руки мастерица и грамоте обучена», — заявляет. «Я проводить решил. А тут такое». «Какое?» «Поезд не останавливается. Давай мы тебя на телеге довезем. До ночи в столице будешь». «На той кляче? Прости, Степаныч, пешком быстрее». «Каюсь, барин», — взвыл и под дождь даже вышел. «Чего здесь стоять? Пойдем на пирс. Там мужики рыбу поймали и коптят под навесом». «Самогоночки». «Так, Михаил Степаныч», — перебил сварливо, — «я на поезд попаду так или иначе». «Это ж как так?» — ахнул. «Как-нибудь», — выдавил, устал от него уже. «Запрыгнешь, что ли? А можно?» — осенило главу села. Вынул из внутреннего кармана приготовленный заранее билет. «Вот, Владивосток, Иркутск. Все купе за Сабуровым. Видишь?» «Вижу», — ответил с недоумением на лице. «Не знал, где сяду, вот и купил на весь маршрут», — пояснил ему. «У князей бывают такие причуды, так что я ничего не нарушаю, заруби себе на носу». «Это чтоб он не побежал доносить куда-нибудь. У них здесь и помещение на вокзале с телеграфом есть, вчера приметил. Пусть и под замком уже запылившимся». «Как можно, князь?» — возмутился дедуля. «Я ж за тебя переживаю». «А ты не переживай. Если что случится со мной, Машеньке твоей дом с участком перепишу. Или сам перепишешь, претензий не будет. У тебя доверенность моя и рубли». «Что ты, барин? Все, не мешай, пора!» — воскликнул, когда стал доноситься шум паровоза. «И помни, Степаныч, в поместье ни ногой, пока я не вернусь. Это приказ». «Будет исполнено, ваше высочество», — отчеканил глава села и уточнил. «И даже Машеньке нельзя?» «И даже Машеньке», — ответил строго. Огибая дальний мыс, поезд показался и начал приближаться стремительно. Загудело из трубы, когда я чуть вперед подался. Вижу, что платформы эшелонов уже пусты. Похоже, по пути все сгрузили. А вот с грузовыми вагонами непонятно. Но меня и платформа устроит. Как-нибудь доеду. Пронесся паровоз вдоль перрона, тянет за собой состав. Под дождь и перестуки двинулся на сближение. Очень удобно, что платформа не так высоко над перроном, можно уцепиться и запрыгнуть. Первые три пропустил, к четвертой только приноровился, а на пятой на тюках и на чем попало целый взвод казаков вооруженных сидит, на меня смотрит с интересом. чуть отошел. Помахал им с досады. Подняли руки в приветствии два мужика в ответ. Так с платформами не вышло. Далее вагоны грузовые понеслись мимо уже более стремительно. Все наглухо закрыто, но уцепиться сбоку можно. Однако меня смущают казаки, некоторые из которых продолжают пялиться на меня. «Одумайся, князь!» — взвыл глава села. Последние два вагона пассажирские, и вскоре они тоже проносятся. А за ними и утихает шум поезда. Как раз в этот же момент платформа с казаками скрывается из виду, потому что железная дорога уводит поезд в сторону от набережной, чем и пользуюсь, спрыгнув на пути. Рванул за поездом по шпалам, набирая скорость. После Михара ноги два дня отдыхали, поэтому несусь, как дикий конь. Догнал метров через 100, за ручки по обе стороны от двери ухватился и на ступеньку заскочил. Все, я на поезде. И через 2 часа он будет в Иркутске. Полдела сделано. Осталось в вагон попасть и в свое купе запрыгнуть. Дверь наглухо закрыта, снаружи ручка снята, дернуть не за что. Попытался вломиться, поддав плечом. Не поддается. Была не была, полез сбоку, прощупывая, куда уцепиться. За реечку крыши взялся, а ногами на небольшой выступ встал, чисто символический, да еще и скользкий от воды. Переступил дальше, затаив дыхание, полез. Ветер треплет волосы и одежду, как бы не сдуло. Дождь еще вдобавок хлещет. Половину вагона прошел, когда поезд стал направо заворачивать, платформу с казаками ко мне повернув. Замер, жду, авось не заметят. Вскоре состав снова прямо пошел, и я дальше двинул, не забывая и о тех, кто на меня через окна смотреть может. Вот только что я сделаю? Миную первый вагон, за поручень перехватываюсь, ногами на ступень встаю, отдыхаю. Между вагонами протиснуться можно, что и делаю. Дверь за ручку во второй вагон дергаю. Открывается. Вхожу и сразу на мужчину натыкаюсь, который тогда на меня смотрел подозрительно. Стоит в коридоре в распахнутой рубахе и в окно дымит. Волосы засаленные, весь помятый. Взглядом в меня перепуганным стреляет, а я мимо прохожу, его потеснив, как ни в чем не бывало. Вот только мокрый я и холодный с улицы. Тут все и так понятно. Дверь в купе свое за ручку дергаю, закрыта. Помню, что закрывал, но у проводника есть же ключ. Топаю к нему, стучусь и открываю. Застал жующим тягучее сало с сухарями. На меня взглянул обыденно, секунды 3 соображал, а затем как подпрыгнет. «Ты ж в Хабаровске сошел!» «Не гони, купе мое открывай», — заявил строго. «Так это, барин, занято оно уже», — замялся. «Кем это занято? У меня билет на все 4 места до Иркутска. Подсадил кого на халтуру? А ну пошли». Взял его за шкирку и потащил, а там уже и так дверь открылась. Один казак в расстегнутом кителе высунулся явно пьяный. Судя по погонам, целый штабс-капитан. «Так, все, занимайся. Дальше я сам». Отправляю кондуктора обратно. «Тебе чего, барин?» — поинтересовался казак нагло, когда я приблизился. Заглянув и насчитав еще 3 офицеров в такой же кондиции, говорю дружелюбно, обознался братцы, вагон перепутал. «А, ну бывает», — сразу расслабились. «А давай-ка ты, барин, заходи, в тесноте да не в обиде, самогоночки нальем да салом угостим. 2 часа еще ехать, расскажешь, какими судьбами». Предложение принял. Но не чтоб самому что-то рассказать, а их послушать. Но вроде не искал меня никто. Самогонки пришлось все-таки выпить. 4 против 1 уважил, коль зашел. Главное, что выходить буду из своего купе. А тем временем столица империи все ближе.